Значит, пока вы пишете, вот здесь домашнее задание, да? Нарисуйте как кружочек, в середине можете написать «это я». И здесь поставьте знак вопроса, что в центре находится. Значит, сверху кружочек «жизнь для меня это». Описать, что для вас жизнь. Дальше. «Любовь для меня это». Дальше. Счастье, гармония для меня это. Деньги для меня это. Дома подумайте, как вы расставите цифры, что первое, второе, третье, четвертое для вас. И напишите, что для вас это. Потому что завтра у нас тема ценности будет. Мы должны разобраться, что для чего, почему, из чего вытекает и как это все.